Ситуация складывается весьма щекотливая. Между Францией и Англией идет война. В битве у Трафальгара гибнут тысячи моряков обеих стран. Англия теряет своего национального героя, адмирала Нельсона, но выигрывает сражение. Взбешенный Наполеон блокирует европейские гавани и призывает к открытому грабежу всех английских судов. Императора трясет от одного только упоминания об Англии, и в этот момент французская академия выносит вроде бы совершенно непатриотическое решение. И несмотря на шум, поднятый во французских газетах, Наполеон благословляет это награждение. Он не забыл доклада Вольты и то впечатление, которое произвело на него новое открытие. И коль исследование Дэви вклад не только в английскую, но и в мировую науку, значит, его следует наградить. Слово надо держать. Теперь английские газеты начинают кампанию против своего соотечественника. Не смей принимать премии из рук французских бандитов. Дэви раздумывает некоторое время, а потом сообщает, что все же принимает награду, ибо ее присудила ему лучшая в мире академия, и никакого отношения к политике эта акция не имеет. Газеты еще долго не могут успокоиться, но Дэви не обращает на них никакого внимания. Ему не до того. У него появилась новая идея, и он снова стал рабом только ее одной. Он уже высказал эту мысль публично в лекции, не смог удержаться. Теперь надо доказать ее экспериментально. Он сказал тогда, и был уверен в своей интуиции, что никакое сложное тело не может противостоять действию электрического тока. В клешнях электролиза оно неумолимо распадется на составные части. В 1800 году в Клифтоне он впервые попытался разложить едкий калий, но добился только того, что у одного из полюсов раствор стал гуще. Он не забыл ту свою неудачу, но старался не думать о ней, понимая, что в тот день просто не дошел до конца эксперимента. Он был настолько поглощен новой экспериментальной работой, что не смог даже в полной мере прочувствовать положенную радость и гордость, когда в начале 1807 года его избрали одним из трех секретарей Королевского общества. Он с утра приходил в лабораторию, и начиналась напряженная, выматывающая все силы работа. Его ничто не могло остановить. И даже если бы он знал, к чему приведет это нечеловеческое напряжение, какой ценой ему придется заплатить за удачу, он все равно не сбавил бы темпа работы. Он чувствовал, что где-то здесь, рядом, отдаленное буквально несколькими опытами, его поджидает новое открытие. И он спешил к нему, как на свидание с любимой. Кстати, через 5 лет, в 1812 году, он с такой же неистовой стремительностью увлечется миссис Эприс, дальней родственницей Вальтера Скотта, и уже через несколько встреч добьется ее согласия на брак. Однако, несмотря на спешку и нетерпение, работа велась исключительно методично и аккуратно. Вначале Хэмфри решил пропустить электрический ток через водный раствор едкого калия. Одной вольтовой батареи показалось ему мало, и он утроил ее, довел до 274 пластин. Это был один из самых сильных вольтовых столбов того времени. Когда ученый опустил провода от полюсов в раствор, началась бурная реакция. Раствор разогрелся, из него стали выделяться пузырьки газа. Хэмфри проверил, что это за газ. Оказалось, смесь кислорода и водорода. Но ничего нового здесь не было. Первый опыт закончился такой же неудачей, как и тот 7 лет назад. Но Дэви не унывает. Он меняет условия эксперимента. Вообще, надо сказать, его стойкость к неудачам удивляет в нем. Уж больно не вяжется она с его бурным характером. Брат Хэмфри в своих мемуарах подмечает это. Успех его радовал, но неудачу он сносил с большим терпением. Вообще всякие неудачи и несчастные случаи во время экспериментов